или даровать свидание в уютной полутьме опочивальни с женщиной, которая начала его тревожить или которую он уже не надеялся увидеть снова. Неудачная жеребьевка могла принести увечья, всевозможные виды позора, смерть. Иногда один и тот же факт — убийство в кабаке некоего А, таинственное возвышение некоего Б — был остроумным соединением 30 или 40 жребиев. Подобные комбинирования — дело нелегкое. Но надо напомнить, что члены компании были и продолжают быть всемогущие и хитроумны. Во многих случаях сознание того, что дарованное тебе благо — это простая игра случая, умолила бы их власть. Дабы устранить эту нежелательную возможность, агенты компании пользовались внушением и магией, их действия, их маневры держались в тайне. Чтобы выведать заветные надежды и заветные страхи каждого, пользовались услугами астрологов и шпионов. Имелись некие каменные изваяния львов, имелось священное отхожее место, именовавшееся Кафека, имелись трещины в заброшенном пыльном водопроводе, которые, по всеобщему убеждению, сообщались с компанией. Злобные или благорасположенные люди приносили в эти места свои доносы. Эти сведения, неравноценные по своей правдивости, хранились в архиве, распределенные в алфавитном порядке. Трудно поверить, но некоторые роптали. Компания с присущей ей сдержанностью не отвечала прямо. Ее деятели предпочли набросать на отходах мастерской по изготовлению масок краткую отповедь, которая ныне фигурирует среди священных текстов. Сей догматический фрагмент гласил, что лотерея есть интерполяция случая в миропорядок, и что наличие ошибок не противоречит случаю, но, напротив, укрепляет его. Также там говорилось, что и львы, и священная клоака, хотя и не дезавуируются компанией, которая не отказывается от права обращаться к ним, однако функционируют без официальной гарантии. Это заявление успокоило тревогу общества. Кроме того, оно имело и другие последствия, авторами, возможно, непредвиденные. Оно глубоко изменило дух и операции компании. Я очень спешу. Нас предупредили, что корабль готовится сняться с якоря, однако попытаюсь это объяснить. Как ни покажется невероятным, но до той поры никто не пытался создать общую теорию игр. Вавилонянин не склонен к умозрительным операциям. Он чтит приговоры случая, препоручает им свою жизнь, свою надежду, свой панический страх. Однако ему в голову не приходит исследовать ни запутанные закономерности случая, ни движение вращающихся шаров, которые его нам открывают. И все же... Вышеупомянутое официальное заявление возбудило много споров юридически-математического характера. В одном из них возникло следующее предположение. Если лотерея является интенсификацией случая, периодическим введением хаоса в космос, то есть в миропорядок, не лучше ли, чтобы случай участвовал во всех этапах розыгрыша, а не только в одном? Разве не смехотворно, что случай присуждает кому-либо смерть, а обстоятельства этой смерти, секретность или гласность, срок ожидания в один час или в один год не подвластны случаю? Эти столь справедливые сомнения вызвали, в конце концов, значительную реформу, сложности которой, усугубленные вековым опытом, доступно лишь немногим специалистам, но я все же попробую их изложить вкратце, хотя бы схематически. Вообразим первую жеребьевку, при которой кому-то выпала смерть. Для исполнения приговора прибегают ко второй жеребьевке, в которой предлагается, к примеру, участие 9 возможных исполнителей. из этих исполнителей